Анна Антоновская. Краткие биографические сведения. Анна Арнольдовна Антоновская родилась 31 декабря 1885 года или 13 января 1886 года по новому стилю в городе Тифлисе, ныне Тбилиси, в семье А.А. Венджера, художника-гравера. Детство и юность провела в Закавказье, восточной и западной Грузии, жила в городах Карского округа. Рано потеряла отца. Материальная необеспеченность семьи вынудила Антоновскую прервать учебу в Мариинском женском училище. Город Карс, позднее она сдала экзамены экстерном. Из 14 лет пойти работать кассиром в магазин швейных машин и велосипедов. В 1902-1904 годах выступала в качестве актрисы-любительницы на сцене Анчальской аудитории «Тифлис», культурном центре главных железнодорожных мастерских, связанном с Тифлисским комитетом РСДРП. Принимала участие в социал-демократическом движении. С 1904 года начала писать стихи. В 1908 году побывала в Сафарском монастыре Месхети, Южная Грузия, где впервые услышала Георгия Саакадзе. К этому времени интерес Антоновской к истории, этнографии, мифологии и фольклору Грузии становится постоянным и всеопределяющим. В 1909 году окончила в Тифлисе курсы художественно-прикладных искусств, успешно занималась металлопластикой, выжиганием по дереву, эмалями, гелиоминиатюрами. В 1910 году переехала с семьей в город Карс, где открыла школу художественных работ и изящных рукоделий. С 1911 года выступала на сцене военного и гражданского клубов, заменявших в Карсе профессиональный театр. За сценическую деятельность была награждена памятной золотой медалью. В 1916 году в связи с переводом мужа писательницы Д.И. Антоновского из Кавказской армии в Петроград в качестве командира 1-го автобронедивизиона, впоследствии в 1917 году, вставшего на сторону восставшего петроградского гарнизона, переехала в столицу. С 1918 года Антоновская снова живет в Тифлисе, где публикует свои произведения в общественно-литературном журнале «Арс», при котором был организован «Артистериум». В деятельности «Артистериума» принимали участие писатели Яшвили, Табидзе, Габрин Дашвили, художники Ладо, Гудяшвили, Хаджабегов, Шарлемань, Зданевич, Валишевский, композитор Черепнин. В 1919 году в сборнике тифлисского цеха поэтов «Акме» печатаются стихи Антоновской. В ее доме бывают грузинские писатели, приехавшие из России, Илья Эренбург и Иосиф Мандельштам. Актриса Московского художественного театра М. Германова, идейный художник Сураварди, актрисы Н. Буткевич, А. Перегонец, Т. Чавчавадзе, режиссер А. Цуцунава, композитор Ю. Юргенсен. Этим же годом датируется начало систематического изучения эпохи Георгия Саакадзе. Антоновская консультируется с историком С. Какабадзе. В 1921-22 годах работала пропагандистом агитационного отдела грузино-кавказского отделения «Роста», ГРУ «Ковроста». Писала интермедии, песни для художественного революционного театра. В журнале «Молодая сила» на грузинском языке напечатала пьесу для детей «Революция цветов». Стала одним из организаторов группы русских писателей в Грузии. В 1922 году переехала в Москву, где включилась в работу московского цеха поэтов, в деятельности которого принимали участие Антокольский, Сельвинский, Инбер, Ширяевец и другие. Приступает к литературному воплощению темы Георгия Саакадзе. В 1925 году в сборнике московского цеха поэтов «Стык» опубликовала написанные белым стихом отрывки из трагедии Георгия Саакадзе. В 1928 году выступила на заседании научной ассоциации востоковедения с докладом о позднем грузинском феодализме. В 1930 году ленинградская фабрика «Совкино» выпустили по сценарию Антоновской художественный фильм «Транспорт огня». В 1931 году в журнале «Красная новь» были опубликованы главы из первой книги Великого Моурави. В 1932 году во Дворце писателей Грузии состоялось чтение Антоновской и обсуждение глав из первой книги «Великий Моурави». С этого времени завязывается многолетняя дружба с грузинскими писателями Кикоидзе, Джавахишвили, Лорд Кипанидзе, Тавзишвили, Бесо Жгенти. В 1936 году окончила Московский вечерний университет марксизма-ленинизма. В журнале «Монотоби» на грузинском языке опубликована статья Антоновской «Древнегрузинская книга». В 1937 году в издательстве «Заря Востока» выходит в свет первая книга романа-эпопеи «Великие Маурави» под названием «Диди Маурави». Редакция профессора Н.А. Бердзанишвили. В 1941 году Гослитиздат Москва напечатала вторую книгу «Великие Маурави» «Историческая консультация академика И.А. Чавагишвили». В 1942 году за роман «Великие Маурави» Антоновской присуждается государственная премия СССР. В 1942-43 годах по сценарию Антоновской в соавторстве с Борисом Черным тбилисская киностудия выпустила на экран двухсерийный художественный фильм «Георгий Саакадзе», удостоенный государственной премии СССР. Творческие отношения связывают Антоновскую с режиссерами М. Чиаурели, Шангелая, с поэтами Абашидзе, с писателями Стапским и Белиашвили. В годы Великой Отечественной войны Антоновский выступает с публицистическими статьями, обращается по радио к зарубежным слушателям, ведет обширную переписку с воинами Красной Армии. В 1945 году Антоновская награждается орденом Трудового Красного Знамени. В 1945-46 годах журнал «Новый мир» публикует роман Антоновский «Ангелы мира» в соавторстве с Борисом Черным. 1945-1958 годы напряженной работы над романом «Эпопея Великим Урави». В 1947 году Гослитиздат выпускает третью книгу «Великим Урави». В 1951 году сценарий Георгия Саакадзе печатается в избранных произведениях советского кино. В 1953 году Гослитиздат выпускает четвертую книгу «Великого Маурави» «Историческая консультация академика Е.В. Тарля». В 1957 году Гослитиздат выпускает пятую книгу «Великого Маурави». В 1958 году Гослитиздат выпускает шестую книгу «Великого Маурави». За годы публикования «Великого Маурави» установились близкие отношения с издателями, любителями и знатоками книг М. Карпом, П. Чагиным, М. Златкиным. Тесный творческий контакт связал Антоновскую с переводчиком романа на грузинский язык Чумбадзе и переводчиком на польский язык Аудерским. Большую помощь в работе над романом «Эпопеей» оказали такие его редакторы и критики, как Фадеев, Тихонов, то есть Серебров, Бесош Генти. В 1961 году в связи с 40-летием Советской Грузии появилась книга «Документальные новеллы о Грузии» в соавторстве с Борисом Черным. В 1962 году Антоновская работает над материалами по истории 392-й горной стрелковой дивизии под командованием генерала Купаридзе, изучает эпоху царя Ираклия II. В 1963 году приступает к работе над автобиографической книгой «Признание», осталась незавершенной. В 1965 году награждается почетной грамотой Президиума Верховного Совета Грузинской ССР. В 1966 году последний приезд в Тбилиси на празднование 800-летия Шотар Руставели. Газета «Вечерний Тбилиси» опубликует эссе Антоновской «Меджнур из Мисхети» Шотар Руставели. В 1967 году, 21 октября, Анна Арнольдовна Антоновская скончалась. Погребена в Москве на Новодевичьем кладбище. На могильной плите изображение щита Георгия Саакадзе и девиз: «Счастлив тот, у кого за родину бьется сердце».